Г. Обратиться к легионерам. Да, это можно. За это не убьют и на галеры не отправят. Но будет ли от этого толк? Неизвестно. Здесь их в разы меньше, чем нас. А будет ли заниматься такой, по их меркам, безделицей, московский филиал? Сильно сомневаюсь. Каковы их реальные возможности, мы не знаем. Если что, обращайтесь. Я так понимаю, не более чем обычно формула вежливости. Вполне естественно, в формате вооруженного нейтралитета. Обратишься, будешь должен. Даже если у них ничего не получится, все равно люди старались, тратили свое время, занимались твоим делом. Однако возникает вопрос, так ли это важно в нашем бедственном положении? Насколько фатально лично для меня, вполне серьезно обдумывающего перспективы, наименее болезненного ухода из жизни и планирующего некую дикую акцию, по сути тоже самоубийственную. Вот эта новообретенная зависимость от легионеров? Да ни насколько. Если они найдут нам негодяев, мы готовы отплатить чем угодно, как говорится, за ценой не постоим. В общем, я бросил сомневаться и позвонил Руденко. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Я поймал комиссара легионеров за актом чревоугодия. Судя по озвучке, он что-то активно жевал. Это некто Добросердов вас беспокоит. Дим, ты что ли? Так точно. А что так официально? Что-то случилось? Хочу обратиться с просьбой. А поскольку делаю это нечасто, не знаю, как подать. Слушай, давай попроще. Хорошо. Есть необходимость пообщаться. Мы можем пересечься. Легко. Руденко беспардонно булькнул, выпил что-то и довольно причмокнул. Только я сейчас в Москве, так что... Так, давай часиков в 20:00. Ну вот, начинается. Мне почему-то подумалось, что легионеры все бросят и, сломя голову, помчатся нам помогать. Почему я это себе возомнил, сейчас уже не скажу, но возомнил. Ну ладно, 8:00. Нет, нет, не подумайте плохого. Я все знаю, я учился. При переговорах не показывать личную заинтересованность второй стороне, не выдавать эмоций, вообще постараться свести к минимуму информацию о своем отношении к предмету обсуждения. И особенно, если этот предмет для тебя исключительно важен. Просто я в таком состоянии, в таком... Какая тут в недра дипломатия, короче. Видимо, обреченность и разочарование в моем голосе были настолько очевидными, что Руденко легко уловил их даже сквозь стиснутые челюсти и мегапарсеки цифровой вселенной. «Дим, держись бодрей, жизнь не кончилась, надо бороться». «Да я в курсе». «Я в курсе, но жизнь для меня практически кончилась. Какая уж тут жизнь после всего этого?» «Наверное, зря тебя побеспокоил. Думаю, мы уж тут как-нибудь сами». «Дим, не дури!» — сыто пожурил меня Руденко. Если ты насчет роликов, мы их уже видели, записали, запомнили, сделали выводы. Да я вообще-то... Если насчет розыска, мы работаем в этом направлении. Какого розыска? Как раз сейчас я занимаюсь этим вопросом. Руденко мудро проигнорировал тупую реплику. Здесь, в Москве. Если вопрос будет решен положительно, я тебе сообщу. Тогда встречаться будем по-любому, но, возможно, не сегодня. Если ты имел в виду какую-то другую проблему, тогда давай, 20:00. Да нет, я имел в виду именно это. Но тогда запасись терпением. Если что-то получится, позвоню. Хорошо, заранее благодарю. Не благодари. Не заслужили пока что. И вот еще что. Да. Насчет должны, обязаны и так далее. Интересно. Мы что, по этой позиции мыслим в унисон? Можешь об этом не думать. Это дело такое. Короче, чужой беды не бывает. Так что даже если мы вам как-то поможем, ничего вы нам должны не будете. Ты понял? Ага. Ну все, пока. Не падай духом. Жизнь продолжается. Гена, мужик, сказал, сделал. Не знаю, как он этого добился. Внушительно вещал, делая страшные глаза и ссылаясь на какие-то параграфы, тыкал пистолетом под ребра и размахивал краснокожей книжицей, или с помощью сочувствующего нам начальства привлек какие-то неведомые силы. В общем, что бы он там ни делал, результат имел место. В 10 утра в понедельник на ресурсе остался один ролик, в котором били антифа, а под ним аршинным красным шрифтом было написано и зачем-то продублировано на английском. Внимание! Эти люди находятся в федеральном розыске. За любую